Глава первая. Во всякой театральной уборной непременно стоит топчан. Там могут забыть повесить в углу Николая Угодника, могут пренебречь оконной занавеской, но топчан выдворяется в комнату первым и сразу оказывается покрыт какой-нибудь древней овчиной, как будто вместе с ней на свет появился. Чего он только не повидал за долгую жизнь, как только не служил актерской братии. Забулдыга-фигурант проводил на нем ночь, чтобы не плестись пьяным в мороз домой к Апраксину двору. Закрепив не имеющую запора дверь табуреткой, стремительно и отчаянно ласкали на нем друг дружку хористка и молодой оркестрант, и на нем же протягивал поврежденную ногу дансер, чтобы опытные товарищи могли ее растереть и поправить, замотав накрепко бинтом. Санька приплелся в уборную первым. Это был лучший способ прибрать к рукам топчан на краткий срок между репетицией и представлением. Костюмеры уже разносили по уборным наряды воинов, рабынь, благородных греков и гречанок, адских духов и фурий. В этот вечер шел старый балет «Адмет и Альцеста», поставленный лет 6 назад Джузеппе Канциани, которого по обычаю звали на русский лад Осипом Осиповичем. И он откликался. Нельзя сказать, что итальянец освоил русский язык в совершенстве, но он все-таки жил в России с 78 года, хотя, разругавшись в 82 году с директором императорских театров Василием Ильичем Бибиковым, сбежал в Венецию. Но в 83-м он все же вернулся и был принят в театральную школу танцевальным учителем и немало добротной русской ругани обрушил на Санькину голову. В «Адмете и Альцесте» Санька исполнял сперва роль бородатого раба в адметовом доме, а потом, наскоро переодевшись, одного из шестерки адских духов, увлекающих на тот свет несчастную Альцесту. Размалевывать рожу и чесать волосы не было необходимости. Все равно сверху нахлобучивалась маска, сперва страдальческая, ибо раб оплакивал господина, потом страшная. Это первые дансеры и дансерки перед выходом на сцену завиваются, румянятся, пудрятся, навешивают на себя драгоценности, вон Глафира не выходит без браслета и перстня подарков государыни. Санька натянул на себя штаны и чулки телесного цвета, положенные рабу, такой же корсаж, оставляющий руки голыми, и осторожно прилег, укрывшись темным плащом от костюма. Он собирался подремать хотя бы с полчасика. Сонливость его вызывала у соседей по уборной всякие шуточки, и чаще всего товарищи изощрялись на тему непомерного роста. Мол, во сне малые дети растут, а тебе-то куда? Или же статочно во сне иные телесные части в росте прибавляют? Не всем ли причина? Топчан был коротковат, ноги торчали, но до Санька привык. Его разбудил громкий голос. «Румянцев, сукин ты сын, наш выход!» Выкрик этот как-то причудливо совпал со сном, в котором тоже был театр. «Ну! Ну! Ну!» — звал пронзительный голос. Танцевальные туфли ровненько стояли у топчана. Санька сунул в них ноги, спросонья стремительно рванулся вперед и грохнулся. Туфли же остались на месте. Одному богу ведомо, как товарищи исхитрились прибить их гвоздями к полу, не произведя при этом стука. Раздался хохот, товарищи рогатали до слез. Нравы в уборных фигурантов и дансеров невысокого полета были зверские. Санька еще дешево отделался. Могли и накрошить в туфли битого стекла. Делалось это не по особой злобе, а просто так заведено. Иначе и быть не могло. Слишком много скопилось раздражения против судьбы у этих людей. которые то задирали носы за своей принадлежности к высокому танцевальному искусству, то готовы были сменяться участью со сторожем при лавках гостиного двора. Санька успел выбросить руки и не слишком пострадал. Особая зловредность каверзы явилась несколько секунд спустя, когда по коридору пробежал мальчишка, костюмеров сын, выкрикивая: «Господа береговая стража! Ваш выход!» Это было уже скверно. Санька не имел времени достать большой нож и отцепить туфли от пола. Все вскочили, стали выбегать из дверей. Побежал и он, на ходу натягивая юбочку тоннеля, расписанную в греческом духе, нахлобучивая маску, но в одних чулках, моля Бога, чтобы надзиратель этого не заметил. «Убью, паршивца!» — кричал Васька, без гонясь за мальчишкой. «Надобно говорить, господа фигуранты!» «Береговой стражи!» Этих бедолаг звали неспроста. Во всяком большом театре начальство заботится о декорациях едва ли не более, чем о мастерстве танцоров. Смажет первый танцовщик кабриоль или брезе, недовертит пируэты, о том можно будет после спектакля потолковать. Опять же, публике развлечение. А когда декорации плохие, неяркие, грубо сработанные, публика сердится и спрашивает: «За этим ли мы сюда шли?» Заднюю стенку большой сцены украшал обыкновенно гомерических размеров пейзаж, являющий собой местность, которой в природе не было и быть не могло. Непременно с высоченными горами коричневого тона, с зелеными холмами, на которых высились белые греческие храмы, с лугами и рощами. Он имел еще особенность. У подножия гор обязательно малевали синий водоем, иногда озерный берег, иногда морской. Когда морской, рисовали еще и парусник. Кордебалет, выгоняемый на сцену перед началом первого акта, стоял в притирку к холстине с пейзажем, да еще в ряд, словно бы охранял море или озеро от покушений, или же сцену от нападения морских пиратов. Вот оттуда и повелось «береговая стража». Сперва это было меткое словцо, родившееся в Париже, а потом стало обозначением когорты неудачников, ни на что более негодных, как при холстине стоять. Хуже нет, как если балетмейстеры о ком решат: «Сему только в береговой страже служить». Должность у фигурантов была самая скучная — танцевать в фигурах. Балетмейстер расчертит мелом ходы по сцене, а ты завивайся в этих кругах, выстраивайся в прямых линиях, разбегайся в группы и стой в них, подняв руки и картинно отставив ногу. Еще счастье, коли в руки тебе не дали никакой дряни, пыльных гирлянд или деревянного греческого оружия. А рожу твою обыкновенно закрывает искусно сделанная маска фавна или тритона или адского призрака. Так что вся береговая стража для публики на одно лицо. Греческие рабы выстроились возле старого пестрого задника с аттическим пейзажем и неизменным морским берегом. Санька в ожидании начала оглядывал неровный строй фигурантов и думал: чья пакость. Кто-то один притащил гвозди, а прочие это одобрили. Ни одна сволочь не подошла, не встряхнула и не сказала: «Румянцев, тут тебя подарочек ждет». Все затаились и ждали, пока долговязый Санька растянется во весь рост. Кто? Васька бес. Этот был отменным прыгуном, пока спьяну не попал под конскую запряжку, удар копытом в колено и конец дансерской карьере. Пожалуйте, батюшка, фигуранты. Бесом его прозвали за высокие прыжки. Куда там итальянцам? антраша с восьмеркой за носок, да таких четких, что каждая видна явственно, и двойной кабриоль, прощайте. Василий ныне может пройтись в минуэте, но не более того. Но для минуэтов нужны статные кавалеры, а Васька невелик ростом. После былой славы он озлобился на весь свет неимоверно. Когда ж это стряслось? Санька еще учился лет 5 назад, поди. Вон он стоит, бес, на кривоватых ногах и доволен. Проучил того, чьи ноги прямые, как у мраморного Аполлона. Нет, скорее уж Петрушка, лентяй Петрушка, которого чуть ли не метлой на репетицию загонять надобно. Сколько раз предупреждали, что турнут из театра пинком под гузно. Лень, она хуже разбитого колена. Петрушка всех, кто занимается до седьмого пота, считает подлецами. Они где перед начальством выслуживаются. Или Трофим Шляпкин. Этот ветеран, еще в первом представлении знаменитого балета «Побежденный предрассудок» отплясывал, изображал химеру, которую убивала копьем премудрая богиня Минерва. А было это в 1768 году. Санька еще на четвереньках ползал, поди, а этот плясал. И все никак его из театра не выживут, хотя уж еле ноги подымает. А как же он молодым завидует? Сам всем сознался. Бориска? Этот блаженненький, придурковатый. Рот у него постоянно полуоткрыт, и береговая стража вечно изощряется. Сам Санька сколько раз кричал: «Разиня, закрой рот! Во рту мухи любятся!» О карьере Бориска не помышляет, какое место дадут, тому и рад. Хоть весь вечер недвижно стоять с факелом, освещая адскую бездну. Но ведь убогонький не помешал товарищам приколачивать Санькины туфли к полу. Сидел и смотрел, а предупредить и на ум не взошло. Впрочем, в уборной береговой страже Бориска еще не самый худший. Зато самый грамотный, читает по-французски и полагает, будто публику следует не только развлекать, но и поучать. Безобидный чудак, однако не возразил и не предупредил. Сенька. Сенька состоит при богатой купчихе и приезжает в театр на прекрасных санках в бобровой шубе, выставляет на показ преогромные перстни и цепочки. Купчиха — вдова. И Сенька очень старается, чтобы она с ним повенчалась. Ему дело нет до сложных отношений в уборной, до зависти и злобы за место в шестерке или восьмерке, которое досталось не тебе, а другому. Но и он одобрил каверзу. А вот ему самому каверз не строят. После печального случая, когда подсыпали чихательный порошок в платок. На следующий день после того Петрушка не пришел утром на занятие. За ним посылали, лежал дома больной, еле двигался. Посланец предположил, что страдальца крепко поколотили палками. А кто? Бог весть. Мало ли у богатой купчихи крепких молодцев в лавках. Петрушка ли подсыпал? Тоже осталось неизвестным. Но скорее всего. Семен Петух, так его зовут, когда нужно отличить от красавчика Сеньки. Петух и есть. На неделю может в запой провалиться. Был случай. Театральный надзиратель велел его полуголого в сугроб сунуть для протрезвления. Помогло. Но когда Семен Петух не пьян, случается по неделе, а то и по две, к нему дансеры с дансерками приходят: «Помоги, Семен Ильич, составить выход, чтобы блеснуть всеми достоинствами». Анюта не прыгуча, зато умеет хорошо вертеться, а Семен Петух придумывает для нее цепочку оборотов шене с изящным выбрасыванием ножки в бок. Зато его и не вышвырнули пока из береговой стражи. Человек полезный. Сам Санька угодил фигуранты глупейшим образом из-за роста. Он был на хорошем счету у учителей. Его иногда сам Канциани хвалил. Но лет в 15 вдруг принялся расти и вымахал с гвардейского правофлангового. А куда его такого девать? Танцовщики, как известно, могут подвязаться в трех жанрах. В благородном танце, в полухарактерном и в комическом. По осанке, повадкам, манере Санька бы годился в благородные. Но с его ростом он гляделся бы при первой танцерке призабавно. Все они маленького росточка, танцерке быть высокой неприлично. Для полухарактерного и страстного танца требуется средний рост, красивые пропорции, приятное лицо, а Румянцев длинноног, да и физиономия не греческого антиноя. Наконец, комическому танцовщику приличествует малый рост. И тут промашка. Хотя веселые танцы Саньки по душе, и он в них отличается, вот и взяли молодца в береговую стражу. И никто не станет горевать, если через несколько лет долговязый покинет театр и сделается танцевальным учителем. Покинуть сцену. А что в ней хорошего в сцене-то? Запах разве что в детстве волнующий душу. Запах клея, краски, древесины и чего-то еще. Им только за кулисами и дышишь. А еще молоденьких фигуранток хоть высматривают обожатели, ждут их у театрального входа, шлют им цветы и подарки. Мужской части береговой стражи подарков никто не шлет. А если вдруг и пришлет, то купчиха вроде Сенькиной. И боже упаси! Нестройный шум в оркестре угас, наступила тишина, как обыкновенно перед увертюрой. Шептавшаяся береговая стража и та смолкла. За кулисами Санька не видел во мраке лиц, но очертания больших юбок угадывались. Собралась дамская часть береговой стражи, ждала выхода. С ней дело обстояло несколько иначе, нежели с мужской. Если юноша после балетной школы выдвигался в соответствии со своим талантом, то девица по причинам более земным. Вон та же Анюта. Мало ли денег потратил ее откупщик, чтобы из фигуранток ее возвысили до танцерок, получающих танцевальные партии второго плана. Но Анюта умна. С кем попала в постель, не ложится. Да ей и незачем. А Дуня Петрова прошла в танцерке по смятым простыням немалого количества мужских постелей. А вот Федьке на роду написано «помереть» в береговой страже. Санька насупился. Он знал, что Федька следит за ним из-за античной колонны или даже из-за плеча более рослой товарки. Это был его тяжкий крест. Вся уборная потешалась. Загонит она тебя в угол, схитрит, поведет под венец. Санька отругивался. Да на что мне рябая, что я с гладкой рожицей не сыщу? Но в уборной береговой страже оправдываться бессмысленно. Тут же всяких пакостей наговорят. И потому Санька старался избегать Федьку, хотя в детстве они даже дружили, пока девочка в 16 лет перед самым окончанием школы не свалилась с жесточайшей оспой. Она выжила, не ослепла, и такое случалось. Но лицо было попорчено. Не так, как у Гриши Поморского. У того по роже словно картечью выпалили, но порядочно, да и потемнело. С таким лицом в танцерке не пробьешься. Хотя ноги у Федьки, как у Дианы-охотницы, сильные и ловкие, способные на всякий тур-де-форс, и имечка неподходящие. Угораздило же родителей назвать дочку Федорой. Как-то все совпало. И родилась она 11 сентября, когда память преподобной Феодоры Александрийской, и в родне была всеми любимая бабка Феодора, незадолго до того скончавшаяся. Ну кто ж знал, что дочь унаследует талант отца с дядей и будет выбрана для постижения танцевального ремесла? Да и окажет в нем успехи, а заново креститься не положено. Ее, собственно, следовало бы звать Федоркой, но после болезни лицо сделалось, как у мальчишки. Тут уж сам Бог велел кликать Федькой. Первым до этого додумался Васька-бес. Прочие подхватили, имечко прилипло. Как вышло, что Федька влюбилась в Саньку? Когда, за какие добродетели, до оспы или после? Но влюбилась основательно, и всю душу готова была вложить в заботу о нем. К тому же старше на 2 года, и, значит, в житейских делах поопытнее. Она могла купить избраннику новые чулки, бархатную ленточку, перевязать косицу, вышить ему платок, и все это проделывала без всякого стеснения, просто приносила и вручала. Об амурах с Анютой она, разумеется, знала. Ну так Анюта замужняя, да и откупщик при ней. Под венец Румянцева эта донцерка не потащит. А у Федьки, как подозревала береговая стража, именно венчанье было на уме. И она прикармливала, задабривала, улещала Саньку, как будто новые чулки могли затмить ее рябое личико. Вообще в береговой страже страсти кипели изрядные. Федькина подружка, Малаша, положила глаз на Ваську-беса, а сам Васька хотел попасть в любовники к немолодой фигурантке Наталье, которая тоже ранее была донцеркой. Наталья имела тетку, написавшую на нее завещание, и много там чего поминалось, и домик в Коломне, и разное имущество. Но Наталья приблизила к себе лентяя Петрушку. Почему? Никто не знал. Петрушка ради нее оставил Анисью, а та с горя сошлась с Семеном Петухом. Если укараулить тот миг, когда Семен получает за свои балетмейстерские приработки вознаграждение и ловко отнять деньги, то с ним жить еще можно. Отношения между береговой стражей и донцерками были именно такие, как положено. Одни смотрели сверху вниз, другие злословили и даже строили мелкие пакости. Имелась еще балетная молодежь, которая выпускалась из школы в фигуранты, но за год-другой начальство, присмотревшись, определялось в намерениях. Эту молодежь береговая стража своей до поры не считала. И впрямь выпустится девчонка сопливая. Через полгода глядь, а она уже утром на занятия в своем экипаже приезжает. И платьев у нее дюжина, и дорогие перстеньки завелись, и квартиру ей любовник снял чуть ли не на Невском. И хотя формально она еще в фигурантках, считать ее своей нелепо. Или вот выпустился Ванюша Вальберг как раз через год после Саньки, и тут же в дансеры, и годовой оклад ему в 600 рублей положен. Дня в береговой страже не постоял, пляшет, правда, отменно, не хуже самого господина Лепика, который еще прохлаждается в уборной, его выход в роли Геркулеса не скоро. Первое действие началось с всеобщих пантомимических рыданий. Посреди городской площади лежал на смертном одре фессалийский царь Адмет. В кои-то веки вторую по значимости партию дали русскому Александру Грекову. И весь Адметов добрый народ молил богов спасти ему жизнь. Явилась, наконец, царица Альцеста, госпожа Бонафини, окруженная подругами, двумя главными, Глафирой Степановой и Марией Грековой, и четырьмя второстепенными, одна из них — Федька. И первый акт, знакомый с детства, понесся, полетел.